Глава 9. Караван. «И что это было?» Стоило водяной стене и солнечным бликом пропасть, как все начали приходить в себя. «Что-то у тебя вид какой-то пришибленный и губы опухшие». Тут Эмму озарила ужасная догадка. «Пока я была без сознания, ты воспользовался и поцеловал меня?» Судя по внешнему виду... О, черт, забыл деактивировать броню. Алексей скорее сражался, чем целовался. «Не хочешь рассказать, что произошло и откуда доспех? Или, может, сейчас не время?» Если бы это спросил кто-то другой, заподозрил бы сарказм. А Арамис действительно беспокоился. «Да нет, ничего срочного. И учитывая, что тут был кое-кто, не любящий оставлять свидетелей, нападения, скорее всего, бояться не стоит. Есть пара вещей, которые вам нужно знать. Я могу рассчитывать, что вы сохраните мой секрет?» «Скорее уж секреты». Вот теперь точно сарказм. «Если это не будет нести опасности для моей страны, я согласна. А чё так серьезно?» Не удержался Сергей. «Знаешь, что такое творится, что я могу предположить всякое. Однако, если это просто ваши детские тайны, то можете держать их при себе». «Ты не находишь, что попросила меня ничего не рассказывать ни в случае, если это что-то серьезное, ни в случае, если это какие-то мелочи?» Не удержался я. Тут все не выдержали и рассмеялись. Обстановка немного разрядилась. «Я бы хотел все-таки узнать, что произошло прямо сейчас. А уже вечером можете решать, что вы будете хранить в тайне, а чем поделитесь». Не выдержал Виталий. «Одно дело какие-то личные секреты. Мне нет до них дела. Но если это дело касается Инферно, я хочу, чтобы я мог положиться на каждого из вас на 100%. Тут уж не до красиво выглядеть. Тут на кону нашей жизни». Он прав. Сейчас достаточно рассказать им про последнее явление и Лулу. А остальное отложим на вечер. Все-таки Инферно — не место для дружеских бесед. Но стоило мне попытаться открыть рот, как ничего не вышло сказать. Попробовал отправить сообщение, даже набрать его не получилось. Да что это такое? Похоже, тоже дело рук Элулу. Надо попробовать отмотать воспоминания и понять, что произошло. Вот мы целуемся. Вот она пытается меня убить. Все не то. А вот она прокусила мне губу. Интересно, не помню такого. Капелька крови срывается и падает вниз. Элулу ловит ее своей картой. Я ведь раньше даже не замечал, что она ими пользуется. И тихий шепот в ухо. «Ты же сохранишь наш разговор в тайне?» Похоже, что магический договор о неразглашении. Так почему бы мне его не опробовать уже в своих интересах? Я согласен. И у меня есть предложение. Интересно, как все отнесутся к небольшому незапланированному кровавому ритуалу? Так как то, что я хочу вам рассказать, фактически является государственной тайной, и при этом, чтобы остаться отрядом, нам надо все обсудить, то я знаю одно решение. «Что-то мне не нравится твой тон». Такая сообразительная, однако, девушка. «Сейчас мы быстренько принесем клятву на крови, чтобы никто не мог проболтаться. И никаких исключений ради общего блага. Знаю я, как это работает. Единственное, что разрешаю оговорить, это прямая угроза родным». «Клятва на крови?» Самым потрясенным выглядел, как ни странно, Арамис. «А это нормально? И откуда ты ее знаешь?» Сразу подключился Виталий. «Вот кто смотрит в корень». «Конечно, нормально. Причем от другой магии карт не отличается. По крайней мере, я очень на это надеюсь. А вот узнаете вы все, как только мы принесем клятву. Кто не хочет, может пока сходить и проверить, нет ли опасности за тем холмом». «Тогда нужно заранее обговорить текст и срок клятвы». Первой начала разбираться в деталях Эмма. «Если мы не будем распространяться о твоих тайнах год, тебе хватит?» «Согласен». В голове я прикинул, что за год все равно все, что может, уже случится. «А текст я предлагаю такой», — включился Виталий. «Клянусь не передавать делом или бездействием информацию, полученную в ближайшие 10 минут. Много думал в свое время над такими клятвами. Там основная ошибка может быть в условиях. А так мы просто ограничиваем временной промежуток, и все. Никаких подводных камней». «Мне нравится. Только добавим по просьбе девушки. Срок — год». «И то, что ты сам предлагал, кроме случаев, когда сокрытие этой информации будет угрожать жизни родственников?» «Тогда последняя правка. В случае прямой угрозы жизни, а не вероятной или опосредованной». «Что ты имеешь в виду?» «Представим, что я рассказал, допустим, о новой карте, которая пробивает любой щит. Можно же предположить, что я приеду в Лондон и нападу на твоих родственников?» «Чисто гипотетически, да? А значит, Если мы это не оговорили, то и рассказывать о моем секрете можно кому угодно. «У тебя есть такая карта?» И сразу все опасности забыты, ребенок услышал о новой игрушке. «Но придется расстроить». «Нет, но мои секреты не хуже. Ну что, все готовы?» К счастью, у Сергея оказался ножик, так что нам не пришлось чего-то выдумывать. Легкие порезы, 6 капель крови падают на мою новую карту огня. Все повторяют за мной слова, и ничего не происходит. Может, так и должно быть, но интуиция говорит, что ничего не получилось. Только капли крови слились в одну большую на моей карте. В чем же разница между мной тогда и нами сейчас? Разве что только сейчас я не возбужден. Или еще что-то было? Я ведь до сих пор чувствую легкую слабость. Все то время, пока рядом была Элулу, я излучал энергию. Всем активировать карты и напитать стихией свою каплю крови. Повторили слова еще раз. Я, правда, еще добавил во временной интервал еще и 10 минут до ритуала. И на этот раз кровь вспыхнула и сгорела во вспышке пламени. Вот теперь клятва принята, а я заодно прикрыл еще и информацию о ритуале. Что-то мне не хочется его раскрывать раньше времени. Получен скрытый статус «Клятва крови». Часть информации не может быть рассказана окружающим. Получено достижение «Молчание золота». Защитите важную информацию с помощью магии. Награда. 1 квадратный сантиметр защитного покрова емкостью 2000 эргов. Получено достижение «За горизонтом». Откройте и сотворите заклинание, не соответствующее природе ваших карт. Награда. 1 квадратный сантиметр защитного покрова емкостью 5000 эргов. Прикольно. Теперь, если оно будет ослабленным, можно будет попробовать отвести в сторону даже серебряное заклинание. А вы боялись, вон уже плюшки посыпались. У нас есть 10 минут, время пошло. И я рассказал про карту демона, про планы Соболева, про повторный визит демона и попытку соблазнения. Единственное, что скрыл, это возможность стать повелителем демонов. Слишком уж это личное. Больше всех после моего рассказа, несмотря даже на достижения, негодовала Эмма. «Да что это такое? Устраивать кровавые ритуалы, которые бы наверняка запретили, если бы знали. И ради чего? Чтобы скрыть свои зоофилические наклонности?» «Но она ж скорее человек, чем животное. Вам не кажется, что немного неуважительно так говорить о женщине?» «О, Арамис, если так пойдет, слово «расист» приобретет новое значение». «Время скидывать наш статус на базу. Прошло уже полчаса, а мы так и не сдвинулись». «Скинь, что все нормально, без происшествий». Виталий быстро ввел соответствующий код, и сообщение улетело по редкой сети, уже установленных в инферно ретрансляторов. «Итак, у нас осталось 1,5 часа. Предлагаю потратить их с пользой». «Вечером дашь попробовать демоническую карту?» Вслед за Сергеем на меня уставились и остальные. «Жалко, но надо». Тем более хочется проверить, все ли смогут ей пользоваться. Вечером дам, а сейчас пошли. Построение 2-3. Весь следующий час нам никто не попадался. Кто-то мог бы отнести это к везению. Я же считаю, что это Элулу позаботилась о свидетелях. Так что единственное, что нам оставалось, это любоваться природой, вернее, ее отсутствием. Голая равнина постепенно сменилась редкими сопками. Сомнительное разнообразие. Только видимость ухудшилась, и пришлось стать еще внимательнее. И тут нас нагнал мерный ритмичный грохот. Кажется, я догадываюсь, что это могло быть. «Виталий, используй землю. Определи точное направление». «Там». Практически моментальный взмах рукой, продублированный вектором на тактическом дисплее. «Сергей, теперь сканируй ветром по максимуму в этом направлении». Без необходимости распылять силы, имея четкие координаты, карта ветра способна на многое. «Есть». «Расстояние 1200 метров, скорость 140 км в час, рост около 3 метров. Вес не могу точно определить, но точно за 2 тонны. Что это за чудовище?» «Это мясник. Нам еще не давали по ним информацию, так как за пределами передовой они не встречались, но я знаю, как с ним справиться». «Вроде никто не паникует, хорошо. А вот мясник на самом деле это плохо. Их еще называют демоническими танками. Огромные мясные шары с толстенной броней и хорошей стихийной защитой. Они с разбегу врываются в построение и устраивают там полнейший хаос. Первый раз, когда с ним столкнулись военные, потери не понесли только потому, что в отряде оказалась золотая карта. Кровь демонов отличается от нашей набором каких-то элементов. Исследования в этой области уже были на руках, и Катя просто испарила все жидкости из их организмов, настроив карту как раз на эту разницу, так что люди, по которым уже топтались монстры, не пострадали. А потом, когда уже знали, чего от них ждать, проблем вообще не стало. Главное — остановить их разбег, а для этого достаточно раздвинуть под ними землю. А потом, когда они уже потеряют скорость, их смерть становится только делом времени. «Сергей, транслируй его метку на карту. Виталий, приготовься устроить самую большую земляную ловушку в своей жизни». В этот момент мясник появился из-за холма буквально в сотне метров от нас. «Копай!» Земля прямо перед демоном разошлась в стороны, и тот, практически не замедляя скорости, выпрыгнул оттуда и продолжил движение. «Воздушное усиление, очень неплохо. Похоже, демоны тоже не стоят на месте в своем развитии. Эмма, заморозь под ним землю и не жалей сил, чтобы захватить наверняка». Мясника окружили ледяные глыбы. Чувствуется, что это уже не начальная карта, а огненная составляющая, похоже, добавила ей скорости. Только вот это не помогло. Вокруг демона вспыхнуло пламя, и лед не смог его удержать. Еще и огненное усиление. Теперь это настоящая машина для убийства. Видимо, пришло время выкладывать козыри. Почти привычно сложил ветер и бурю и отправил их вперед. Почему-то, как я и думал, никакого эффекта. Недаром его называют танком. В лоб его магии практически не взять не только медным, но и большинству серебряных карт. А я ведь в глубине души хотел этого. С этого момента, как я получил карту трансформации и свой доспех, мне так и не довелось испробовать его в бою. Вот и пришло время исправить это недоразумение. Трансформация! Тело закрыла такая привычная броня, а в правую руку скользнул меч. «Серега, ускорь меня!» В спину тут же устремился поток ветра, до столкновения буквально несколько секунд. Ускоряюсь огнем, шлем высвечивает скорость в 220 км в час. Энергию в меч! Столкновение! В последний момент успеваю немного сместить направление и пронестись мимо. Остановиться получилось только через 50 метров. Землю не пропахал носом только чудом. Получилось удержать равновесие, уперевшись в землю пальцем и защитным полем. Кто бы знал, что в такой ситуации может пригодиться. А мясник с отрубленной ногой все еще кувыркался по земле. Все прошло, как и было задумано. Вовремя удалось подставить под нее меч. Но такие трюки я больше выполнять не собираюсь. Слишком рискованно. Хотя и круто. Тело до сих пор трясло от непотраченного до конца адреналина. «Добиваем его!» Похоже, от увиденного трясло не только меня, и карты были активированы в демона только после моей команды. На этот раз, без скорости, получая удары в слабозащищенные бока и спину, тот был быстро повержен. Получено 2 уровня. Получено достижение «Мечник». Отрубите с помощью силы карты у противника одну из конечностей. Атаки мечом наносят на 10% больше урона. «А неплохо получилось!» Прочитав сообщение, крикнул Рамис. Меня же не покидало чувство неправильности происходящего. «А вы обратили внимание, что он двигался не от границы, а наоборот, в сторону передовой?» «Точно. Спасибо, Виталий. А это значит, что это не прорыв, а наоборот, возвращение домой. При этом готов поспорить, что этот мясной шарик был не один, и где-то рядом идет целый караван. Как вы смотрите на то, чтобы поиграть в благородных разбойников?» Целый караван демонов наверняка принесет кучу опыта, а он мне сейчас очень нужен. «Думаешь?» Голос Эммы, как всегда, полон скептицизма. «А стали бы они отправлять целого мясника просто на разведку? Тут бы подошел, например, кто-то поменьше, да порасторопней». «Как раз порасторопней мясника, несмотря на размеры, найти очень сложно. А то, что его заметит любой патрульный отряд, так это только их проблемы. Мясник любого догонит и разделает под орех. Ты же не будешь спорить, что с любым другим отрядом он практически наверняка бы справился». «Тут ты прав. Но ведь на место гибели патруля пришлют подкрепление». «Им же лучше». Уже понял все Виталий. «Силы стянут в это место, а они пройдут чуть в стороне. На таком расстоянии от границы их уже будет не догнать. Я, кстати, читал про такие караваны. Говорят, они перегоняют через линию фронта диких демонов с нашей стороны». «Точно. Так что помимо опыта, мы еще сможем выбить себе карт, если повезет», — обрадовался его брат. «Как бы они ни почувствовали себя бессмертными, это еще никого до добра не доводило. И не забывайте про наши основные обязанности. Наша задача — обеспечивать безопасность на нашем участке. А этот караван этому точно не способствует». Эмма была права, что-то наши мысли куда-то не совсем туда завернули. Все-таки мы еще и часть вооруженных сил страны, а не сами по себе. Но сначала разведка. Если они будут слишком сильны, то отступаем и передаем информацию в Академию. Дальше они уже сами разберутся. Какая взрослая девочка. Прекрати, Сергей, она права. Ты освоил линзы, которые нам 4 дня назад показывал Карс? Да. Даже добрался до 2-го уровня. Изображение снимаю маленьким, почти совсем незаметным. А потом вывожу его на большую линзу экран уже вне зоны обнаружения. Прекрасно. Тогда так и поступим. Виталий, отправляй прямо сейчас сигнал. Мы обнаружили след. Сейчас проверяем. Просим продлить патруль на час. Готово. Сразу же пришло подтверждение. Похоже, ничего опасного они здесь не ждут и дают нам возможность лишний раз покачаться. Тогда вперед по следу. Каждые 500 метров сканируем окрестности. И мы легким шагом двинулись по следам мясника. Вот он проломил поднявшуюся с поверхности скальную породу. Вот перелетел через небольшую пропасть. Действительно, демоны не очень рисковали, отправляя его на разведку в одиночку. Все-таки как же нам повезло с караваном. На нашей территории почти нет диких демонов. И для таких небольших соединений, как наши, еще не попавших на передовую, единственный шанс их повстречать — это такой караван. Тоже редкость еще та. Сейчас задумался, а ведь это очень напоминает игру. Дикие демоны — это обычные монстры, с которых можно выбить различные полезные вещи. А демоны, с которыми мы сражаемся, — это другие игроки. С них шанс что-то выбить гораздо меньше. Но предметы могут достаться гораздо ценнее. И о чем я только думаю. «Засек их лагерь», — прервал мои мысли Сергей. «Сколько их?» «Сейчас лучше выведу картинку». Десятки прозрачных и еле заметных воздушных линз выстроились в цепочку, убегая куда-то вдаль. Ближайшая начала светиться, излучая свет, и перед ней сформировалось какое-то мутное марево. «Еще немного. Настрою резкость». В этот момент все искажения пропали, появилась картинка лагеря демонов, но почему-то вверх ногами. Под нашими вопросительными взглядами Сергей занервничал. «Не пойму, почему изображение инвертировалось. Вроде все правильно делал. Сейчас поправлю. Первый раз вживую, вот и волнуюсь». «Все нормально, даже лучше. Не ожидал, что ты так быстро сможешь освоить эту технику на таком уровне». Все уставились на изображение того, что удалось добыть для нас Сергею. Стен у лагеря не было. Это чисто людское изобретение. Демоны обычно пользуются руническими кругами. Выжигают, выдавливают, вымораживают или еще каким-то образом рисуют их на земле, а потом при необходимости напитывают силой. Этот лагерь окружало 2 круга. Из живых существ было еще 2 мясника, 18 небольших, но очень быстрых демонов-мечников и дракон. Вернее, нет, существо, сидящее в клетке посреди лагеря, на дракона не тянуло, слишком маленькое. Голова фактически является продолжением шеи, когти с потеками яда. Точно, это виверна. А вот в кадр попал и командир, такой же слизистый хамелеон, как и тот, что мы встретили в подземелье. «И как, у нас есть шансы?» — немножко смущенно протянул Рамис. «Я его понимаю. Так уж получилось, что ничего массового на тренировках мы не отрабатывали. А сейчас нам нужно одновременно законтролить сразу 4 противников. Вернее, 3. Виверна в клетке, ее можно в расчет не брать. А вот если мы быстро не возьмем в оборот командира и мясников, они нам жару зададут. Да и мелочь не стоит со счетов списывать. Есть, правда, одна идея, но сможем ли мы воспроизвести тот прием, которым нас встретила в Инферно Элулу? Если получится, то выходит от нее одни плюсы. Рассказала новую информацию, помогла разобраться с секретами в отряде, и теперь вот он шанс все-таки добиться успеха при атаке на лагерь». «Водяной стены у меня нет, но ее прекрасно заменила каменная, у которой в нужных местах Виталий разместил кристаллы стекла для фокусировки света. Возможно, другой камень подошел бы лучше, но на нашем уровне и это уже прыжок выше головы. Рамис по моей команде запускал по стене лучик света, Сергей стал подопытным, на котором мы проверяли результат, а Эмма осталась контролировать подступы. Через 15 минут я был уже полностью измотан. Помимо последовательности солнечных бликов, в памяти всплыло и много чего еще, что тогда происходило, не очень уместного в данный момент. Но, наконец, все получилось. Серия вспышек, и Сергей начинает опускаться на землю. Арамис прерывает прием, чтобы поймать его падающее тело, и тот сразу приходит в себя. 5 минут собраться с силами и начинаем. Все знают, что делать?» Дружное «да» окончательно укрепило меня в мысли, что все у нас получится. Через 6 минут лагерь демонов окружила каменная стена, и серия вспышек погрузила в сон всех, кроме командира. Тот стоял и тряс своим жутким подобием головы. Еще бы мгновение, и он бы пришел в себя, и, возможно, даже успел бы активировать защиту. Но кто же ему даст? Трансформация. Я подлетаю к нему и отрубаю голову, вложив всю силу в один удар. Еще один урок от Элулу. Она показала, как с таким бороться, но нельзя останавливаться. Время ментальной атаки подобрано так, что оба мясника находились друг с другом. Поэтому, когда я ударил по ним комбинацией ветра и бури, то смог поразить обоих. По первому мясному танку этот проем не прошел. Но тогда мы просто били в лоб. Сейчас, когда удар пришелся в бок и спину, мороз поразил их обоих, порадовав прекратившими навсегда всякое движение тушами. «Больше не можем держать». Видимо, не так-то просто создать и поддерживать такое масштабное воплощение карт. «Прекращаем атаки. Все, отходим к Виталию и Арамису. Работаем в защите, пока они не восстановятся». Была мысль на последних секундах попытаться захватить неожиданной атакой как можно больше демонов. Но кто-то обязательно уцелеет, а мы можем не успеть прикрыть наших беззащитных товарищей. Это не игра, лучше работать наверняка. Стоило бликам пропасть, в каменной стене обвалиться, как демоны очень оперативно и четко включились в сражение. 16 отрезали нам пути отступления, а 2 зачем-то бросились к Виверне. Зачем? Она же дикая и их самих не пощадит. На что они рассчитывают? Но, похоже, у этого маленького отряда демонов-мечников есть свой командир, и у него есть свой план. Отделившаяся от остальных сил двойка все-таки открыла клетку и выпустила Виверну, за что один из них сразу же поплатился. Его перекусили пополам. Одна половина исчезла в пасти животного, другая упала на землю. В этот момент командир мечников издал гортанный звук, и его солдаты поодиночке бросились во все стороны. Виверна проводила их внимательным взглядом и остановила свой выбор на нас, как на самом большом куске мяса. И хоть меня только что и подставили, не могу не восхититься смекалкой этого демона. Увидев, что все самые мощные силы их отряда уничтожены первым же ударом, он мог бы бросить остальных в бессмысленную атаку, но предпочел отвлечь внимание и спасти почти всех оставшихся. И при этом подставил он нас очень неслабо. У комбинации еще 3 минуты отката, а Рамис и Виталий тоже пока не бойцы. А против нас Виверна, по факту существо серебряного ранга, и атаки у нее соответствующие. Что же делать? В этот момент последний демон пересек границу лагеря, и нас окутало свечение от полученного сообщения. «Выполнен сценарий захвата каравана. Зачистите стоянку каравана силами одного отряда. Награда — 5 уровней. Навык лидерства увеличен до 16 уровня. Активируемая способность, повышающая показатели ваших сторонников в радиусе 10 метров, на 16% до момента отключения». До этого за мясников мы получали 2 раза по 1,5 уровня и за командира еще 2. Итого сейчас я был уже 38-й. Вот что значит все время сражаться только с сильными соперниками. Но не это главное. Получение уровня обновило откат всех умений и восстановило силу всему отряду. Кое-чего маленький демон все-таки не учел. Порвем эту пародию на дракона. Ура! В бою все становятся одним целым, и на этот раз «ура» кричала даже обычно молчащая Эмма. На этой волне захотелось сделать что-нибудь эдакое, и разум, который, по идее, должен был бы попытаться остановить этот порыв души, наоборот, тоже рвался в бой с чем-то напоминающим залихвастское «эх, прокачу!». «Все, кроме Арамиса, выпускаем энергию карт перед нами. Без поддержки мне не справиться, а теперь можно попробовать. Присоединяю к ним огонь. Трансформация! Но на этот раз я хочу не доспех, я хочу стать драконом, как Натаниэль во время нашей памятной битвы. С одной стороны, дракон — это золотой уровень, и ничего не выйдет. Но с другой, я же хочу не настоящего дракона, а всего лишь форму человека, превратившегося в него, так что может и получиться. Вернее, я верю, что получится. И 4 классические стихии — огонь, вода, земля и воздух — должны мне в этом помочь. Ничего не выходит. На меня начинают оборачиваться, чего-то не хватает. Точно, надо попробовать объединить стихии, их 4, а значит, меня хватит на 3 секунды. Комбинация! И в этот момент приходит мысль, что же я творю? Если не получится, то нам просто нечем будет защищаться от Виверны. Но инстинкты твердили, сейчас все получится. Три секунды прошли в одно мгновение, а так ничего и не произошло. Почему так быстро? Неужели я опять умру? Так не хочется, изо рта вырвался крик. Нет, не изо рта, из пасти, и не крик, а язык пламени. Он существовал буквально мгновение, но успел уничтожить все щиты виверны и ее саму превратить в серый пепел. «Вот это твою мать!» Не выдержал даже Виталий. «Я видел, видел. Ты буквально на секунду превратился в дракона, дыхнул в эту гадюку, а потом бах, и опять человек. Это было немерено круто». От волнения Рамис даже слова подбирал с трудом. Я же смотрел на полученные сообщения. «Получено достижение «Серебряный мальчик». Победите дикого демона не ниже серебряного уровня. Награда. 1 квадратный сантиметр защитного покрова емкостью 5000 эргов. Получена способность трансформация энергии. Вы можете перекачивать энергию из одного заклинания в другое. Навык лидерства увеличен до 18 уровня. Активируемая способность, повышающая показатели ваших сторонников в радиусе 10 метров, на 18% до момента отключения. Получен первый уровень. 39 уровень. Еще один, и я смогу пользоваться серебряной картой. Эх, где бы только ее взять. А я все записал. Крик Сергея заставил всех обернуться, а его лицо светилось детской незамутненной радостью. Теперь мы такое видео покажем народу на вечеринке. Если там останется что показывать, после того, как мы удалим все, что не стоит показывать. Рассмеялась Эмма. «Да, секретов у нас становится все больше. Теперь нужно обыскать труп виверны и лагерь, а потом надо бы и возвращаться».